Вечером Билл заставил ее лечь и представить себе, что начались схватки. Он засекал время, а Адриана упражнялась в дыхании. В самый разгар тренировки она вдруг запустила руку в брюки своему наставнику. «Прекрати, будь посерьезнее!» Билл попытался высвободиться, но смех мешал ему, так было щекотно. «Давай займемся чем-нибудь другим», — заявила Адриана с плутовским огоньком в глазах и набросилась на него. «Адриана, будь серьезной, прекрати, а я серьезно. Только не в том, что касается дыхания. Вот тут ты прав». Она чувствовала себя ужасно неповоротливой и неуклюжей. Живот увеличился буквально с каждым часом. Кроме того, ребенок проявлял завидную энергию. Толчки были почти беспрерывными, особенно ночью, и ослабевали только под утро. «Может, мне лучше так и остаться беременной? Уж очень хлопотно исторгать из себя эту штуку». «А я совсем не против увидеть тебя снова стройной», — мечтательно произнес Билл. «У тебя была отличная фигура, когда я тебя впервые повстречал». «Спасибо», — сказала Адриана, откидываясь на подушке. «Тебе что, не нравится моя теперешняя фигура?» — добавила она полушутя, но Билл понял, что ему надо быть осторожным в своих высказываниях. Он ласково поцеловал ее. «По-моему, ты самая красивая из женщин, будь ты в положении или нет». «Спасибо». Адриана улыбнулась сквозь внезапно набежавшие слезы и по-детски обняла Билла за шею. «Мне страшно», — призналась она трогательно. «Я знаю, малышка, но все будет хорошо, обещаю тебе. А если нет? Если что-то случится со мной или с ребенком?» Как бы это ни казалось глупо, Адриана боялась умереть. Она не могла забыть роженицу, которая в фильме кричала от адской боли. Адриане раньше никто не говорил, что это так больно. Она думала, что все происходит как-то само собой. «Ни с тобой, ни с ребенком ничего не случится, я не позволю. Я буду рядом с тобой, буду держать тебя за руку и помогать. Ты глазом моргнуть не успеешь, как все уже будет позади». «Это в самом деле так тяжело?» Адриана серьезно посмотрела Биллу в глаза, но тот не стал рассказывать о первых родах Лесли, когда сам чуть не сошел с ума, а наоборот постарался ее успокоить. «Не обязательно. Я думаю, у многих роды проходят очень легко». «Да, если у них бедра шириной с Панамский канал», — мрачно пошутила Адриана. «У меня таких нет». «Все будет хорошо». Он нежно поцеловал ее в губы, она скользнула ему ладонями под рубашку, мягко провела ими вниз по спине. Билл почувствовал прилив желания. Они целовались и, постепенно раздеваясь, гладили друг друга. Когда возбуждение достигло пика, Билл с улыбкой шепнул: «Меня следовало бы расстрелять за приставание к женщине на сносях». «Вот что еще выдумал», — не согласилась Адриана. Он лег на спину, а ее бережно опустил на себя. Через полчаса они, утомленные, лежали, тесно прижавшись друг к другу. Билл виновато поглядывал на свою любимую. Он боялся чем-нибудь навредить ей или ребенку, хотя врач не запрещала им близость. «Как ты себя чувствуешь?» — с беспокойством спросил он, глядя на Адриану, словно на готовую взорваться бомбу. «Лучше всех!» — хихикнула она. Ее взгляд был затуманен, как у пьяной. «Я негодяй!» — каялся Билл. «Мне не следовало этого делать». «Следовало, следовало. Я предпочитаю заниматься с тобой любовью, чем рожать ребенка. Да и риск забеременеть сейчас минимальный». Билл сдвинул брови. «Ты же говорила мне, что непорочно». «Так оно и есть», — со смехом сказала Адриана. Ей казалось чудом, что, несмотря на ее срок, их взаимоотношения остаются такими страстными. «Может, еще поупражняемся в дыхании?» — предложил Билл. «А разве мы не это только что делали?» — пошутила Адриана. а затем —